Машина недолго скользила над землей. Вскоре она замерла, слегка покачиваясь, и Бейли ощутил привычный комок в горле. Это чуть заметное балансирование напомнило ему, что он находится внутри машины, и рассеяло временное ощущение безопасности, возникшее благодаря стенкам и роботам по бокам. За стеклом впереди, по сторонам и сзади, если вывернуть шею, белело небо и зеленело листва, слагаемые вне, иными словами, пустоты. Он судорожно сглотнул. Остановились они перед небольшим строением. «Это коммунальное личное?» — спросил Бейли. «Ближайшие партнеры Ладж, из расположенных на территории института», — ответил Дэниел. «Вы быстро ее отыскали. Или эти заведения помечены на плане, запечатленном в вашей памяти?» «Именно так, партнеры Ладж». «В ней кто-нибудь есть?» «Возможно, партнеры Ладж. Но трое-четверо могут пользоваться ею одновременно». «Для меня место найдется?» «По всей вероятности, партнеры Ладж». «Ну так выпустите меня, я пойду посмотрю». Роботы не шелохнулись. Жиск рассказал. «Сэр, мы не можем войти туда с вами». «Я знаю, Жискар. Мы не можем охранять вас должным образом». Бейли нахмурился. «Более примитивный робот, естественно, обладает менее гибким сознанием. Значит, внезапно осознал он, ему грозит опасность, что они не отпустят его от себя и, следовательно, не дадут войти в личную». Он придал голосу нетерпеливую настойчивость и обратился к Дэниелу, которому человеческие потребности, вероятно, были понятнее. «Ничего не могу поделать, Жискар. Дэниел, у меня нет выбора. Выпустите меня из машины». Жискар глядел на Бейли, но не сделал ни единого движения. И Бейли в ужасе ждал, что робот предложит ему облегчиться на соседней лужайке. Точно он дикое животное. Но секунду спустя Дэниел сказал. «Думаю, в этом случае... мы должны не мешать партнеру Элайджу поступить по-своему». Тогда Жискар сказал Бейли. «Если вы можете немного подождать, сэр, я пойду к зданию первым». Бейли сморщился и тоскливо смотрел, как Жискар медленно направился к строению, а затем, не спеша, обошел вокруг него. Бейли мог заранее предсказать, что стоит Жискару отойти, как ему станет совсем не втерпешь. Он пытался отвлечься, оглядывая окрестности. Внимательнее всмотревшись, он обнаружил, что белое небо кое-где прочерчивает тонкие линии проводов. Впрочем, заметил он их не сразу, а сперва увидел овальный предмет, скользящий под облаками. Какая-то машина. Но она не летит свободно, а подвешена к горизонтальной проволоке. Он проследил проволоку глазами сначала вперед, потом назад. Увидел другие проволоки, а затем еще одну машину подальше и еще одну совсем далеко. Это выглядело неясным пятнышком, и Бейли сообразил, что оно означает, только по аналогии с двумя поближе. Значит, для передвижения по территории института используется канатная дорога. Как тут все разбросано, подумалось Бейли. Как расточительно. Институт съедает свободное пространство, однако при этом он почти не съедал поверхности. Строения отстояли друг от друга так далеко, что растительность выглядела нетронутой. И, решил Бейли, деревья, травы и животные живут себе, как в пустоте. Солярия, припомнилась ему, была пустой. Без сомнения, все внешние миры были пустыми, раз Аврора, самая населенная из них, выглядела совсем пустой даже здесь, в самом застроенном районе. А впрочем, и земля, если не считать городов, тоже пуста. Но города-то на ней есть, и Бейли вдруг овладела тоска по дому, и он не сразу сумел ее подавить. «А, друг Жискар кончил осмотр», — сказал Дэниел. Жискар уже подходил к ним, и Бейли начал ядовито. «Ну, ты будешь столь добр, что разрешишь мне...» Он осекся. «К чему тратить сарказмы на бесчувственных роботов?» «Представляется достаточно точным, что личное свободно». «Отлично, так отойди с дороги!» Бейли распахнул дверцу машины и сошел на песок узкой дорожки. Потом быстро зашагал к цели в сопровождении Дэниела. У двери строения Дэниел безмолвно указал, какую панель надо нажать, чтобы войти. Сам он не осмелился до нее дотронуться. По-видимому, прикоснуться без прямого приказа означало бы намеренно войти, а даже намерений не допускалось. Бейли нажал панель и вошел, оставив роботов за дверью. Только когда дверь закрылась, он сообразил, что Жискар никак не мог войти в личную и проверить, свободна ли она. Значит, робот судил по каким-то внешним признакам. Процедура довольно-таки ненадежная. Тут Бейли расстроенно осознал, что в первый раз оказался полностью изолированным, отгороженным от своих защитников. Они по ту сторону двери, и если с ним что-нибудь приключится, войти сюда им будет непросто. А что, если он окажется здесь не один? Что, если какой-нибудь враг Предупрежденный Василий, она ведь знала, что ему необходимо посетить личную, уже спрятался где-то здесь внутри. И тут Бейли с тревогой сообразил, что он не вооружен. На земле, конечно, такого не случилось бы.